Вот ты говоришь «маня», ты говоришь «красота», а я говорю, что красота — это наша обработка зрением, а не объективная данность. Что ты знаешь про чувство цветка, когда его посещает шмель? О, если бы ухо могло воспроизводить то, что слышит, я создам такое говорящее ухо. «Какое эхо?» — реагировал Тошка. «Оно и так говорящее». «Да не эхо, а ухо!» — сердился Тишкин. «Без веры жизнь бессмысленна, вот что я тебе скажу. Она невозможна, она коварна, она страшна, одна дурнота. Без веры наша попытка постичь жизнь становится опасным искушением. И не дай Бог, чтобы приблизительная наша идея оказалась подтвержденной неточным показанием прибора. Тогда двойная ошибка». Хорошее название для романа. Пили они долго ли, коротко ли, но, почуяв приближение осени, заторопились домой. Тишкину удалось собрать лишь небольшую коллекцию лишайников, и еще он заподозрил поблизости крупное алмазное месторождение. Он решил назвать его в честь Гоголя. Манилова и Мани. За Манилова. Они вернулись с этим научным багажом, и при всей внезапности опять Тишкин не изловил Маню ни на чем предосудительном, что и заставило его подозревать ее еще сильнее и окончательно уверить себя в наличии алмазного месторождения. Он разложил новые экспонаты по столешнице, пополняя их уже бывшими в наличии, и звезды к осени разгорали все отчетливее и ярче. Сопоставив одновременность всех этих явлений, лишайников и звезд, минералов и бабочек, Тобольска и Петербурга, Менделеева и Манилова, алмазов и Мани, ощутив очередной прилив дурноты от этой единовременности себя со всем этим, и не находя ни формулы для этого, ни выхода из всего, он хлебнул из привезенной ими из экспедиции бутыли, написал крупными печатными буквами заглавие всеобобщающего труда «Краткое введение в курс теории всемирной симметрии». И проснулся с точным чувством, что вчерашняя его раскладка накопившихся научных экспонатов наконец прекращает эту мучительную неизвестность, поскольку научно доказывает неверность ему голосистой Мани. Он бросился к своей столешнице и увидел в яве периодическую таблицу элементов, над которой вот уже столько лет бились лучшие мировые умы, включая Менделеева. Не только Манины секреты, но и великая научная тайна в виде обретенного закона таились в этой вчерашней раскладке. Забыв про страсти, бросился Тишкин быстрее записать в научной форме свое открытие и был застигнут известием, что Менделеев только что объявил о нем как о своем, сообщив также, что долгожданное решение было явлено ему во сне. Тишкин опять опоздал. Испытав все тот же приступ дурноты, всегда сопутствовавший у него всплеску гениальности, прозрел он вдруг, что сэр Исаак Ньютон не столь уж незыблем, что и он достаточно относителен относительно, скажем, Тишкина, что все в мире относительно по отношению к отношению. И ясные математические определения вдруг легко легли на бумагу, выразив уже не всемирную теорию симметрии, а всемирную теорию дурноты. Он на этот раз не стал торопиться с отсылкой своего открытия, проверял и перепроверял, и все сходилось и сверкало все ярче, пока он не узнал, что какой-то немецкий Эйнштейн не высунул язык по тому же поводу. Тут он призвал верного Тошку, и они запили уже не по экспедиционному, а по домашнему, на всю зиму. К весне он провозгласил, что все, что он, разворачивается на 180 градусов, что с пьянством и наукой навсегда покончено, что Маня выходит за него замуж, рожает ему, как Пушкину, сразу 6 детей, хватит с него этих кроссвордов, он переходит на пазл. Что такое пазл, он не мог Тошке объяснить. Получалось, что это роман о науке, какого еще не знала мировая литература. Название он нашел сразу «Простые решения» и в качестве первого запер от себя бутыль в шкаф, а ключ выкинул. И вскоре позвал Маню и Тошку прослушать начало. Сам он по-прежнему не пил,